стал, стой, перестань, это билиберду круглые сутки. Слушать, играть, дождешься, нарвешься, а мне начихать. Лучше уж ты Баха крути, Чайковского, что ли, на край. Болезней тебе было безе, слушать и познавать, чем рок-н-ролл свой. Сутки крутить, дождешься, нарвешься, кончай тупить. Битлз я люблю и Роллинг Стоунс.